Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 17 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. И сообщаем, что 780 дней осталось до новой исторической эпохи. Угу. В общем-то, с чем вас и поздравляю. Письма от наших спонсоров. Я заранее прошу прощения, что буду читать с сокращениями, потому что что-то люди у нас расписались. Я постараюсь смысл передавать. Здравствуйте, Вячеслав. Как можно назвать с точки зрения юридической пруденции начисление пени за неоказанные услуги, как, например, квитанция за хапремонт? Да, вообще начисление пени — это очень сложный такой момент, потому что за большинство вещей их просто нельзя, не только даже за неоказанные, но даже за оказанные услуги за многие нельзя начислять, потому что пени имеет смысл, ну, так скажем, это какой-то, в связи с чем они начисляют? В связи с тем, что кто-то несет убытки. Недополучил. Да, недополучил, да, а если он переполучает, и причем со страшной силой, если... В получении воды холодной заложено уже ее там вытекание безумное, да, и независимо от счетчика ты еще платишь за то, что там где-то вытекает. А если ты не заплатил, то за это еще пеню платишь. Ну это безумие, конечно. Ну, я понимаю, у кого убывает, у ростовщиков. Но да, они же конечно заранее хотят деньги получить, конечно, чтобы их потом... Они, мало того, они не деньги хотят заранее получить, Эдик. В этом-то проблема ростовщиков. Они уже проценты на эти деньги хотят получить, ну, да, заранее. Заранее. Понимаешь, да, заранее. Вот это главная проблема ростовщиков. Вот тут мне пишут прям, что про Оливера Стоуна, который начал снимать фильм о великом президенте и так далее, и так далее. Ну, и вот говорят, Путина уважают и ценят и везде, и только вы несете херню. Ну, насчет херни я поспорю. По поводу Оливера Стоуна мы год назад говорили, да, и не рекомендовали ему очень сильно, чтобы потом стыдно ему не было. А стыдно вообще... и больно, между прочим. А, да. Потому что свяжется с Путиным, как да, ну, коня Путин, потеряет точно. Путин бедоносец, это 100%. Если Оливер Стоун сделал фильм... А Кастро и оказался в плюсе, то здесь он 100% окажется в минусе. 100%. Какой будет этот минус, я не знаю. Ну, как ты правильно говоришь, коня потеряет, это прям вот безоговорочно. А я бы ему посоветовал, Оливеру Стоуну, поселиться в России, пожить некоторое время. В одной квартире с Жераром Депардье. Да, и с этим боксером. Они друг Причем, да, коммуналку такую устроить для них. Общагу. Да, для любителей Путина. Давай дальше, я извиняюсь, что перебил. Вячеслав и Эдик, доброго здоровья. Делаю очередной взнос в будущее своих детей. Нашу революцию. Вопрос к Вячеславу. Ну, я так понимаю, мы будем об этом говорить, но я прочитаю. Да, президент Ирана впервые поздравил евреев с Новым годом и намекнул на сближение двух народов. Что это значит? Цугцванг для планирующейся атаки Нетаньяху или же тут что-то другое? С уважением, Матвей, Израиль. Да, ну тут, Матвей, тут нужно о чем помнить. Вот мы все помним, как Фейсал, да, король Саудовской Аравии в 1973 году устроил рок-н-ролл, но из-за которого произошел тогдашний большой обвал, то есть нефть перестала выставляться на любые торговые площадки до того момента, как Израиль отдаст Иерусалим. Помнишь, да? Ну, мы маленькие были, то помним. Ну, в результате что, короля Саудовской Аравии пристрелили, причем свои же родственники, да? А Саудовская Аравия сейчас, как мы и говорили несколько лет назад, если ты помнишь, да, что будет стратегическим партнером Израиля. Тогда мы говорили, что она уже есть стратегический партнер Израиля, но только не афиширует. Сейчас уже официально, так сказать, заявлено. Ну, с Ираном приблизительно такая же вещь происходит, потому что... По большому счету, в Иране, ну, кроме самых околделых, конечно, с Израилем никому бодаться неохота. С одной стороны, у них нет антисемитизма, мы это прекрасно знаем. Там всегда жила еврейская община, и очень большая еврейская община. И вообще история Персии во многом как раз связана с этой общиной. Два примера, хотя вот Морис Семашко, Маздак, да, произведение, как раз от имени Абрама там рассказывается про, в общем-то, очень стародавние времена. И вот националисты очень часто на свиток ссылаются, который отправлен был из Персии сефардом в Испанию, там в 1227, кажется, не помню, врать не буду, сейчас наговорю, потом скажут, ты там на месяц ошибся, да, вот. И там они рассказывали, персидские раввины рассказывали сефардам в Испании о том, как нужно все построить, то есть, чтобы все врачи были евреями, чтобы лечили там и так далее, чтобы знать была зависима полностью. Ну, это очень часто на него, на этот свиток ссылаются, но они-то отвечали на письмо. То есть, те люди, которые евреи жили в Испании, они спрашивали у тех, которые жили не в Палестине, а в Персии, да, и спрашивали там, папа, а что делать? И папа написал, что делать, понимаешь? Это очень важный, как бы, момент. И сейчас вот я вспоминаю интервью, читал руководителя еврейской общины Тегерана в 2006 году. И он тогда говорит, ну, там, он говорит, что все нормально, там, синагогу открыли, никто никого не обижает, там, и так далее. И что они против Израиля. Но это понятно. Тут суть-то какая? Вот когда говорят, вот там это придумывают. Если вы спросите в Америке у евреев, то многие тоже будут против Израиля. Почему? Потому что это вне концепции их, так сказать, закона основного, да, там, когда должен прийти Машиах, собрать всех и в землю обетованную привести. А этого не случилось. Она как-то сама собой открылась, эта земля обетованная. Поэтому, ну, как бы минус определенный. И мы помним, что в общем-то, из-за этого, конечно, были такие бадания, они продолжаются. Вот тот руководитель израильской еврейской общины, он сказал, что 25 тысяч в Иране. А на тот момент официально 9 было. Понимаешь, то есть цифры абсолютно не бьются. Вот сейчас официально 8 там с чем-то, ну тоже цифры не бьются, потому что неофициально совсем другая цифра дается. И кроме всего прочего, число евреев, которые, так сказать, приняли мусульманство, в Иране очень большое. И мы знаем, мы пальцем не будем показывать, потому что люди начинают нервничать и возбуждаться. Мы знаем, что среди руководства Ирана есть люди, у которых еврейские корни. И были люди на самом верху, у которых еврейские корни в Иране. Поэтому тут, я думаю, что вот та ситуация, которая сейчас на Ближнем Востоке, из-за которой может, в общем-то, возникнуть громадная Третья мировая война, она была бы очень здорово, так сказать, улучшена, да, как бы ослаблена, вот, как бы напряжение вот это, если бы Иран какие-то шаги сделал Израилю навстречу, а Израиль сделал Ирану, потому что вот это. И, причем Саудовская Аравия, я думаю, что не будет заинтересована и не будет давать это делать. То есть, если этот триумвират как бы такой возникнет, то остальное Ближний Восток они вполне, конечно, могут успокоить. Да? Подчиняться, безусловно. Подчиняться. Ну, там есть, конечно, определенные еще, так сказать, силы, но это уже. Ну, сейчас вот новые силы ИГИЛ, видишь. Слушаем вас полтора года, вы делаете нужное дело. Верим в дату 5.11.17. И я верю. Верующие собрались, да? Я режиссер кино по образованию. Что будете делать с кино на государственном уровне, когда придете к власти? С уважением, Сейран. Кино? Ну, кино свободное должно быть, как и любое искусство. Как и вино и домино. Да, как и, да, вино и домино, как любое искусство. И, в общем-то, ну, оно сейчас, на сегодняшний день, конечно, может быть, не является для нас важнейшим. Но с точки зрения помощи какой-то государственной, естественно, кино должно получать либо какую-то помощь вот от уже устоявшихся каких-то кланов, ну, как в Голливуде, у нас таких нет. Ну, значит, это должна быть какая-то некая государственная помощь. Или это должны, скорее, как вот царь Петр делал кумпанство, да, ну то есть компания, акционерное общество фактически, как вот сейчас в интернете эти стартапы, да? Ну да. Ну так и кино должно быть, то есть люди должны сбрасываться, безусловно. Ну, по идее, да, помогать надо не деньгами, потому что сейчас гораздо дешевле снимать, условно говоря, условно среднее кино, чем среднее условное, но главное аудитория, я так понимаю. Продвинуть аудиторию, ну, к аудитории это кино. Аудиторию же заплатит. Да. Вот пишет нам Майер, не знаю, господин или госпожа. Для того, чтобы выступление ПУ в ООН было эффектным и запоминающимся, будет какое-то крупное кровавое событие, чтобы оправдать все, что он натворил за последнее время. Вспомните 2008 Пекин. Что вы об этом думаете? Ну, так да, вот, мы как-то разговаривали, советовались об этом, что могут как бы задачку под ответ подогнать, что-то сделают такое, либо подлые бендеровцы, либо там, ну, можно что угодно напридумывать, или это будет какая-то особая диверсия ИГИЛ, ну, вполне, то есть это разумно, но с другой стороны, когда он это делает для внутреннего пользования, тут вата это хавает, а там-то, ну, не вата все-таки, там будут лидеры держав, они навряд ли это схавают так просто, вот раз и все. Поэтому не знаю. Тут, конечно, я думаю, что ему эти предложения делались. Как только они согласились на них, не согласились, не знаю. Понятно. Так, ну и спасибо Кузьмичу и всем остальным, кто нам помогает. Спасибо. Так, к новостям. Да. Вот тут хотел рассказать историю одну интересную. В Саратове сейчас вот осудили преступную группу, представляешь, 21 человек, у них преступная группа, которые крали бензин. Фабула дела такова, что Саратовнефтепродукт, есть такая организация, там люди, которые на бензовозах ездят, сливали бензин понемножку. Ну, как mm-hmm. это всегда они делали, это было всегда, вообще вот всегда. И получали за вот слитый бензин 400 рублей. Представляешь, ну, те, кому они сливали, ну, продавали его там из гаражей по 600. Uh-huh. Ну, вроде бы, причем это, естественно, каждый, никто ни с кем не делился, каждый работал за себя. Одного прихватили 2 года назад. Ну, вот, благодаря ему, так сказать, нарисовали эту преступную группировку, которой нет. Это каждое индивидуальное преступление, uh-huh. понимаешь, то есть... Там везде свой ну, собственный понятно. Исполнитель, да, а там организатора назначили, все, у них там были средства связи, там вообще по 400 рублей, а, да, там, вот, и самое главное, что 40 там такие впендюрили по 7-8 лет всем, представляешь, то есть у нас за убийство столько не дают сейчас, сколько всем врезали здоровых мужиков, засадили в тюрьму на реальные сроки на 8 лет. Охренеть можно за вот такую вот фигню. И вот еще сегодня посмотрел телевизор, вообще обхохотался просто. Просто вообще что они творят. Смотрел «Россию-24». Вот представляешь, при их бюджетах, знаешь, что они делают? Угу. Они хрипуши делают. Одни только. У них нет, у них прямое включение. И угу. прямое включение это показывают улицы Киева. Все. Крещатик показывают там. И, значит, показывают фотки депутатов Госдумы, и они что-то там хрипят. Ну, хрипуша, чтобы было понятно, ну, понятно людям, которые не знают, это вот когда фотографию показывают и там по телефону спрашивают. То есть сейчас, в конце концов, есть интернет. В конце концов, каждая камера имеет возможность автоматически все посылать им сигнал. То есть они даже туда не послали своего оператора. Можете себе представить, вообще жесть какая-то. И вот что самое интересное, там Яровая калякает. Вывесили фотографию Яровой. Ты знаешь, это фотография, наверное, 20-летней давности, причем в фотошопе обработанная. Ну, потому что Яровая сейчас как смертный грех, на мой взгляд, страшная. А там такая Василиса Прекрасная. И, значит, вот эта Василиса Прекрасная там метет по поводу того, что там вот должна быть какая-то объективность и так далее. Ну и на Порошенко наезжает за указ. Вот этот по санкциям, где переписали журналистов. И вот это очень плохо, что это нарушение свободы слова там и так далее. И вот про эти санкции они говорили все. Потом Клинцевич говорит, причем это был так, ну так видно, что такой жутко жирный человек задыхается, такой мозги жиром заплыли. И вот он что сказал с заплывшими жиром мозгами? Их беспокоит, ну, злодеев, Вашингтон, там, пиндосов, я не знаю, их беспокоит та правда, которую слагают российские журналисты. Слагают. Видишь, слагают. Да, здравствуй, Фрейд. Понимаешь, правду слагают. И охреневают этого Клинцевича. Вот. А еще он гениально сказал, вообще просто, я чуть не упал. Американцам плевать, что будет с Украиной завтра, через 5 лет, через 10 лет. Они решают свои вопросы. И это говорит член фракции «Единой России», которому похеру, что с Россией будет. Завтра, сейчас, которому сейчас, не то, что через 10 лет, сейчас похеру. Не то, что с Украиной, с Россией похеру, что будет. Представляешь? ОБСЕ раскритиковало украинские санкции против международных журналистов. Да, вот там сразу возникло огромное количество ребят на Западе, которые начали кричать. Ну, я так понимаю, что у Порошенко там действительно не тех немножко включили. 4 журналистов BBC включили. А их бы не надо, конечно, включать. BBC встала на уши, там ОБСЕ кричат, что зачем. Так это, я так понимаю, наши, которые у них там перекуплены, ну, или нет? Ну, наверное, я так понимаю. Ну а зачем они бы их включили? Нет, туда? Ну даже предположим, как зачем включили? Затем, что кто-то дал эти списки. Что ж, Порошенко сам, что ли, включал их? Нет, ну понятно, да, кто-то, я думаю, что там покопали, там личные какие-то. Конечно, вещи. Личные, как кто-то сказал, кого-то лично обосрал. А я вот BBC не люблю, я вас всех сейчас. Нет, ну вот кто-то это. Кого-то там. Ну да, да, да. Но что можно сказать вот в защиту, если, конечно, Порошенко нуждается в нашей защите. И он правильно обратил внимание, идет информационная война. То есть во время войны давать какие-то возможности противнику, ну, это идиотизм. А зачем? Да. Ну, информационная война в информационном мире. Значит, нужно сражаться таким же информационным оружием. Да? То есть, если говорить там о свободе слова, о равенстве и так далее, ну, свобода слова в данном случае не нарушается. Здесь свобода перемещения нарушается. Какая свобода слова? Ты можешь говорить что угодно, ты только не приезжай. Вот лично ты, мы тебя не хотим видеть. Почему это получается? Потому что, допустим, чтобы воевать в информационном мире, ну, с Путиным, который туда выливает огромное количество бабок, даже у америкосов хреново получается, потому что они начали деньги прижимать. А Украине как это получится? Каждый информационный патрон — это рубль, там, гривна, я не знаю, доллар, да, у Украины на другое деньги есть. Поэтому я понимаю, что Порошенко такие меры предпринимает. Насколько они эффективны, я не знаю. Я не думаю, что они сильно эффективны. Я думаю, что методы информационной борьбы должны быть другие, конечно. Мы с тобой это понимаем, что никакие запретительные меры в информационном мире не работают. Ну, мы сталкивались с этим миллион раз. То есть там просто нужно было собрать умных людей Порошенко и как бы нарисовать картину, так сказать, план войны информационной, не оглядываясь на своих, так сказать, попутчиков, там, сторонников и так далее, а исходя именно из украинских каких-то вещей. Ну и, кстати, надо порекомендовать украинской стороне посмотреть все-таки, кто вставлял именно этих людей именно в этот список, да, чтобы обратить внимание. Вам, конечно, скажут, что это было случайно, это не было случайно. Конечно, не было случайно, да. Там не так много людей. Найдите виноватого и удивитесь. Это те люди, которые вас в дальнейшем тоже будут подставлять. Ну, Порошенко правильный вопрос поставил, то есть, может быть, даже сам того не зная, критерии надо менять. Информационные войны, они, в общем-то, очень серьезно идут. Сейчас идет 2 серьезных информационных войны, из которых обе выигрывают агрессоры. Путин и ИГИЛ. Вот 2 информационные войны, которые идут в мире. В обеих побеждают агрессоры. Обрати внимание. Но мы, как бы, откидываясь назад, вспоминаем, та же самая ситуация с Гитлером была, он тоже побеждал. в информационной войне, если ты помнишь, да. Вот. Ну, в смысле, мы-то этого не застали, но как много про это читали и много информации знаем на эту тему. Да, он побеждал. Ну, может быть, потому что использовал новые методы. Эти ребята тоже, они как бы продвигаются в новом русле. Рамзан Кадыров заявил, что санкции не помешают ему приехать в Киев. Ну да. Да ради бога, пусть едет. Да, он сказал, более глупого указа, ну имею в виду указ Порошенко, я не встречал. А вот я записал для себя, а разве он не встречал указ о награждении убийцы русских солдат званием Герой России? Разве такой указ не более глупый? Нет, он более хитрый. Наверное. Более хитрый указ, да? Ну, классно. Вообще. А не, а что, пускай едет. Это же хорошо. Не, ну, я понимаю, что он там говорит, конь болел, конь жалел, давно бы в Киев прискакал. Да, там, да. Так и далее. Да нет, на самом деле, конечно, испугается. Конечно, испугается. Конечно, нет. Конечно же, не посмеет. Ну, не посмеет что? Же Кадыров приехать в Киев. Да, ну, нет, он может сфотографироваться с темной этим самым селфи сделать, там в женской одежде перебраться через границу. Ну, хватит. Глупости, нет, да? Для этого сделать. Кадыров, конечно, но пройтись приедет. Днем по Крещатику, да, пойди пройдись. Нет, значит, нечего и говорить, нечего фастать, да, как раньше не, говорили. Ну да, нечего фастать. Нет, 100% там наломаются. Сказал? Пацан сказал, пацан ответил. Сказал, сделай. Пройди по Крещатику днем. Пройди. Нет, ну он много чего говорит, чего не делает, поэтому так что... Нет, мы должны это показать. Можно даже за язык его и не ловить. И чеченцам показать, да, и всем окружающим. Ну, сказал, ну пусть приедет. И, кстати, украинцам я бы на их месте это подхватил бы и во всеуслышание начал говорить, ну давай, приезжай. Ну давай, приезжай, да, ну условно говоря, давай, ну ты смелый, давай, приезжай. Ну, нет, а что? Ну, это же тоже информационная война, да? Он же крутого делает, правильно? Да, конечно, крутой. Ну, значит, надо показать, что он не крутой. Правильно? Ну, он скажет, конь болел, конь жалел. Давно нет, да пусть скажет, пусть скажет. Это же вопрос. Но не будет говорить, он просто забудет, правильно? Забудет, да. Да. Ну, понятно, да. Слабо, значит. СБУ объявила персоной нон грата Сильвио Берлускони. Эх ты. Да зря, ну из-за посещения Крыма. Ну Сильвио Берлускони пенсионер, старый пердун, который нафиг никому не нужен. Так погоди, и а у них закон есть. Поднимать. Значит, его... его надо было игнорировать закон? Ну не знаю, может. Нет, если есть закон, надо его, ну там же как, подтверждается, все. Ну они да, ну они ему плюс нарисовали, представляешь, такого, он нафиг никому не нужен, а тут его персоной нон грата, аж в Украине сделали, представляешь, какое счастье старичку. А может это все задумано так, может масоны из украинских служб специально это и устроили, может, сказали, съезди, а мы тебе сделаем эту самую персону нон грата. Да. Запросто, да. У них же по-другому мозги устроены. Да, приподнять человечка надо там уже на закате жизни. Забытого всеми. Да, всеми забытого. Взрыв бензовоза в Южном Судане привел к гибели по меньшей мере 100 человек, сообщает британская Independent. Да, некоторые газеты вот сообщают, и какая-то вообще чушь несусветная. Я понимаю, что скорее всего это правда, но представляешь, как рисуют картину. Она вообще какая-то запредельная. Ехал бензовоз, слетел этот бензовоз в кювет. Ну, вылился бензин. Там пришли граждане, чтобы сливать то, что не вылилось. Да, кто-то кинул бычок, и произошел фактически объемный взрыв. Но, честно говоря, вот при всем, что я знаю о бензине, нет, есть как бы вещи на основе бензина, которые можно, так сказать, благодаря которым сделать объемный взрыв. Но здесь много надо чего дополнительного, понимаешь, чтобы это произошло. Поэтому как-то вот очень странно. Если это действительно так произошло, ну, значит, это что-то новое вот во взрывотехнике, да. Причиной пожара в Пермском крае, где погибли 8 человек, стало курение. Да, такие вот большие очень пожары стали происходить, вернее, с большими человеческими жертвами. Почему? Потому что люди в массовом количестве отшибаются, напиваются, что-то люди, как в песне Высоцкого, да, у колодца и забыться. Вот 8 человек, видишь, там отшиблись, кто-то покурил, и все, и все 8 на том свете. Вот откуда они знают, что от сигареты? Ну, это же невозможно установить. Сигарету невозможно. Нет, это, ну, я понимаю, стандартная причина такая, ну, пожар, да, написали, все. Конечно. Там могло быть что угодно, и проводка, и уронили, нет, и подожгли. Проводка сразу видно. Ее. Ну, проводка, ладно, ну, подожгли, там, мало ли что, да, печка. Поджег там, ты да. вообще никак ты не установишь, конечно. Если это внутри помещения было. Я просто к тому, что, понимаешь, там привязать что-нибудь, да, и говорить, вот сигарет, причина курение, причина пожара, да, это же мы с тобой разбирали. Не курение, причина пожара, а неосторожное обращение с огнем. Да. Да. 68-летний пенсионер умер в больнице, когда врачи встречали мэра города. Да, это где? Сейчас новость. В Артеме, Приморский край. Угу. Вот. И вот там мэр Артема Владимир Новиков, такой человек, который с 2001 года там мэром, представляешь, и не устал человек, да, угу. Вот. Он приехал в больницу, а там привезли человека, которому скорая помощь не оказала никакой помощи, он мучился от боли, ему сделали анальгин. И вот его привезли в больницу, уговорили, а там его бросили на каталку, и даже он... Ну, в коридоре находился. Вот сын снял на видео, как проходит этот мэр, вокруг него врачи бегают, а этот человек лежит, помирает. Сын зашел, они там сидели, разговаривали. Сказал, что попросил помощь, чтобы оказали. Этот мэр встал молча, вышел, и все врачи пошли делать систему мэру. Системку ставить больную, видишь? А хотя 66-го года рождения, вроде здоровье, должен 49 лет еще не потерять. Ну, видишь, наверное, труды очень серьезные у него там в городе Артеме. Так вот, человек скончался в страшных муках, врачи утверждают, что он умер в реанимации, что, в общем-то, семья опровергает, говорит про то, что он был в коридоре, сейчас там будут проверять, перепроверять. Ну, и, конечно, это будут использовать для того, чтобы дымовую завесу запустить их. Mm-hmm. Что ж, Путин виноват, что вот у нас врачи такие, там, мэр такой и так далее. Нет, Дед Мороз виноват, блядь. Вот, что там такая с 2001 года сидит. Блядь. И вот я конкретно к Владимиру Новику обращаюсь. Вот, как говорится, слово мое верное. Вот советую, уйди сам лучше. Вот, честное слово, я всегда чувствую такие вещи. Не уйдешь. Будешь продолжать свою работу в качестве мэра, долго не проработаешь, сдохнешь. Я отвечаю тебе за свои слова. Уйдешь, пойдешь там строительными дорожными машинами своими заниматься. Все, проживешь долгую, счастливую жизнь. Я тебе обещаю. Посмотришь. Глава Мари Эл назвал шуткой обещание перекопать дорогу. Да, видишь, а какие они шутники. А мы ему обещали, что мы его посадим, и он будет сидя дороги копать, да? Он шутить теперь будет. Да, да, да. Ну, будем считать, что это тоже. Мы так пошутили, да? Когда у нас будут спрашивать, а что это? Он говорит, да мы пошутили так. У нас тоже такие шуточки. Суд арестовал Бандарика, националиста, по делу об экстремизме. Да, вначале задержали, как мы рассказывали, потом еще раз задержали, теперь вот и арестовали. Я вообще говорю, я не понимаю, что до них докопались, да вот, в общем, националистов, Демушкина, Бандарика и прочих. И... Че их в тюрьму-то тащат? Вот ты мне объясни, я не пойму. Они угрозы режиму не несут никакой. Ну как же, несут. Националисты, ты же сам всегда говоришь, националисты и несут. Нет, основную угрозу. Основную угрозу. И они это понимают. В массах националисты. Но конкретно лидеры, они же не призывают свергнуть Путина. Они не призывают к революции. Наоборот, они как призывают там к чему-то такому, к каким-то мелким вещам. Понимаешь? Это возможные точки концентрации людей, понимаешь? Вот сейчас... Навальновские провели выборы, да, проиграли с результатом 2%, да, нет, как они это, сами это, говорят. Во-первых, да, им и дали выборы устраивать не в Новосибирске. Да я понимаю. Понимаешь, а где-то, где сделали так, замеры предварительные. А вот если бы туда опустили националистов, любых националистов, да, ты же понимаешь. Конечно. И они бы получили 40% все. Минимум. Да. Конечно. Поэтому сейчас они все подчищают, чтобы не, ну, как бы это самое. Особенно те, которые говорят «Крым наш». Особенно тех, ты же понимаешь, да, потому что они выйдут в эту Коломну, в эту Калугу, в эту Кострому и скажут «Крым наш». И мы националисты. И ну, этого да. будет достаточно, чтобы все пришли к ним. Вот почему происходит. Да, вот Егоров просверил. А Навального они не боятся, потому что 2%, они же все отмерили. Весь ЦИОМ все отмерил по-честному, только нам не показал честные цифры. Поэтому они знают, кого боятся, а кого не боятся. Вот Егора Просвирина, который как раз Крым наш, который создатель сайта «Спутник» и «Погром», обвинили в экстремизме, сейчас обыска проводят. И вот он так же говорит, как и ты, он говорит, что он там за Новороссию туда-сюда, и поэтому его плющут. Да. Его именно поэтому. Когда плющут. Вы спрашиваете, почему нас не плющат, потому что мы в меньшинстве с крымской, с неподдержкой крымского этого самого присоединения, вот и все. Для них опасность больше представляет тот, кто говорит «Крым наш». Ну, логично. Российская полиция обыскивает дом создателя сайта «Спутник». А, ну да, это вот про Свирнин, ты уже коснулся этого, да? Что обыскивает его дом теперь. Угу. Тоже экстремизм. Ну, видимо, команда, всем экстремизм пришить. Ну, а что мы можем посоветовать этим ребятам? Ну, надо разобраться с Крымом в своей голове, во-первых, да? Ну, не знаю, я бы, конечно... Да я даже не знаю, что им, честно говоря, посоветовать. Они запутались. Нужны приоритеты четкие. По крайней мере, там, ну, наш Крым, не наш Крым, это уже даже дело третье. Вот мы да, понять, Путин одному, наш да, или не наш. Одному да. националисту говорим, вступишь в комитет по борьбе с Путиным? Нет. Ну что, о чем говорить? Тут нужно так разобраться. Путин кто тебе, президент или враг? Если президент, ну и тогда ешь это говно. Какие вопросы? А если он тебе враг, значит, давайте объединяться. Сотрудники ФСБ провели обыск в отделе МУРа по некоторым источникам. Это не точно, я так понимаю, или Интерфакс это? Да, но это есть достаточно серьезные источники, которые говорят, что так и есть. Пришли, изъяли служебную документацию. Я так понимаю, что это такой наезд. Сейчас просто. Кто в доме хозяин? Да, сейчас происходит формирование неформальной иерархии. Да. ФСБ хочет командовать милицией? Не только. Понимаешь, есть регионы, где главным там мент. Все зависит от связей, от формирования вот этого кубика Рубика. Понимаешь, где-то там ГБУХ, где-то Следственный комитет и так далее. То есть неформальные авторитеты в правоохранительных органах, они подтягивают. И причем сами падают и под авторитетов не из правоохранительных органов. Ну вот здесь многими правоохранительными авторитетами командует бывший уголовный авторитет. Да? Такой 90-х годов, а ныне депутат Госдумы. Военный вертолет Ми-24 упал при заходе... Ой, Госдумы, облдумы, извиняюсь. Это... Да. Военный вертолет Ми-24 упал при заходе на посадку в аэропорту под Вязьмой. Ну, это вот вчерашняя информация, да, вчера вечером хлопнулся этот вертолет, вот, доклад был, что экипаж не пострадал, ну, вот меня спрашивают, будет ли продолжение, конечно, будет. Ну, конечно, и Ми-24, и Ми-8, и все, что на базе Ми-8 и Ми-24 будет падать, сломя голову, что называется, это мы увидим и в этом году, и в следующем. Ну, так мир устроен, не потому, что мы тут предсказали. Женщина погибла в результате падения под поезд в московском метро. Да, вот тоже вот мне пишут по поводу того, что вы сказали, что будет волна. Да, мы говорили, что будет волна таких вещей. Раз они начались, значит, будет продолжаться. Люди же не просто так падают под поезда метро. То есть это же не может одному прийти в голову. Люди – существа социальные. Если вдруг один упал, то и другие начнут падать. И, в общем-то, во всех странах мира на это реагируют. То есть, есть и специальные люди, и, в общем-то, придумывают вещи, которые не дают возможность там целой толпе валиться. У станции метро убийство в центре Москвы. Да, вот говорят, что футбольный фанат зарезал молодого человека. вот как они установили, что футбольный фанат, ну, возможно, задержали, потому что никакой информации вот сейчас такой более точной. А ты не отличаешь футбольного фаната от человека? Ну, да, конечно. Я, представляешь, вот насчет футбольных фанатов, я постоянно хожу по проспекту, и там сидит мужичок с лабрадором. И этот лабрадор милейший совершенно пес, просто милейший, ко всем ласкается и ни разу даже на кошку не посмотрел косо. И вот шли двое футбольных фанатов Сокола, и что-то они несколько раз выкрикнули. Ты бы видел, как преобразился этот лабрадор, его держали вдвоем, он пытался, он же умный, он пытался вылезти из ошейника, чтобы их кусать. Причем он орал прям безумно, я же в собаках разбираюсь, я понял, что он просто, это не просто он лаял, чтобы их там отпугнуть, он просто хотел их растерзать, этих фанатов. Поэтому, наверное, если их отличает даже собака, то уж я, наверное, отличу как-нибудь. В Канзас-Сити, штат Миссури, прямо во время движения на улице началась перестрелка между двумя автомобилями. Да, видишь, вот тоже такие вещи, не только футбольный фанат, какой-то гражданин там пулял по автомобилю, ранил 6 детей, одного застрелил человека, там, в общем, 8 человек получили ранения. Вот информации больше нет никакой, подождем, что там, почему это случилось, ну. Сейчас будут опять кричать, потому что свободное оружие. Вот в России нет никакого свободного оружия. Стреляют пачками постоянно. Ну или режут вон как те футбольные фанаты. 10 человек стали жертвами мощного землетрясения у Тихоокеанского побережья Чили. Да, ну мы помним, что в Чили очень часто, ну относительно часто бывают сильные землетрясения. Вот помнишь, в 2010 году было 8,8 баллов. Ну и великое чилийское землетрясение, то, которое там, я не знаю, которое под 10 баллов. Ну, разные пишут, там 9,5, но на самом деле говорят, что было больше 10 баллов, плюс бешеное цунами, которое там прошло, и там полмира обошло. Да даже не полмира, а, наверное, весь мир. Потому что у нас даже на Дальнем Востоке отметилось и было предупреждение тогда. Поэтому там часто такое бывает, и, в общем-то, там тоже сейчас цунами было. В общем, там люди, наверное, готовы. Если такое случилось бы в месте, где не готовы, жертв было бы гораздо больше. Россия потребовала от Польши наказать виновных в осквернении монументов. Ну, генералу Черняховскому снесли памятник. Мы понимаем, что это рано или поздно должно было случиться. В общем, памятник был, кстати, установлен на территории Восточной Пруссии, которая стала, благодаря Черняховскому, она стала территорией Польши, да? Угу. Вот. Ну, почему так произошло? Вот обвиняют там поляков и так далее. Нет, тут однозначно там есть виновные. Но основной виновный, как это ни парадоксально, Путин со своей политикой. Вот представь, Путин бы вот такую фигню, которую он сейчас вытворяет, не делал. Кто-нибудь посмел бы Черняховскому памятник снести? Да нет, конечно. Нет, нашлись бы люди, которые кричали, что надо снести. Безусловно, они всегда найдутся, но их бы не поддержали. А сейчас очень хорошая вот волна, Путин погнал эту волну. Ну что, погнал, ну давайте, сказали бы А, значит Б. Давайте объявим Польше войну за то, что снесен кем-то памятник неустановленными лицами. Не, не установленными, там это официальное, как бы, местное самоуправление. Да. Так, местное самоуправление, это официально, да? Да, города Поненушно. Претензии, с точки зрения юридической претензии, имеют право поляки на своей территории ставить и сносить любые памятники? Конечно, безусловно. Вообще никаких. Есть юридическая проблем. Какая-то коллизия или там в уголовном кодексе есть статья? Есть подписаны договора о военных захоронениях. Памятник Черняховскому военным захоронением не является. Естественно. Тогда что Мария Захарова хочет? Она говорит, наказать каких виновных? С точки зрения чего? Ничего. Вообще ничего. Не с точки зрения российского законодательства, не с точки зрения польского. А где же виновных тогда искать? Как, под них новый закон надо писать, что ли? Что нельзя сносить памятник? Ну да, и Следственному комитету, кстати, да если даже новый закон, нельзя его задним числом. Следственный комитет почему дело не возбудил? Да, пускай возбудит, да, хотя бы статью нам покажет. Мария Захарова, она и так, конечно, человек небольшого ума, сразу было видно, да? Но, как раньше говорили, но жопа-то у нее больше, да? Да. Вот, блин. Нет, Черняховский, конечно, очень серьезный был полководец, и надо отдать должное его таланту. Как раз надо подумать, почему это происходит действительно, там, условно говоря. То есть Захарова должна прежде всего убить себя об стену, да, для того, чтобы больше памятники не взрывать, вместе с Лавровым. Или взяться за руки и спрыгнуть в Ниагарский водопад. На Путина. Спрыгнуть на Путина, дома, с 10 этажа. Вот это тогда будет помощь в сохранении памятников. Да, мы бы им тогда памятник поставили, падающим с 10 этажа на Путина, правильно? Песков посоветовал. Песков. Да. Песков посоветовал пранкерам извиниться перед Элтоном Джоном. Вот пишет, Вячеслав, не будьте ребенком, все брехня, памятник хотят реставрировать. Я разочаровываюсь в вас. Не надо разочаровываться, я ту информацию даю, которую мы знаем. Поэтому хотят, мы знаем много таких моментов про реставрацию памятника, когда нужно уйти от проблемы, да, памятник сносит, говорит, на реставрацию там отнесли его и все. На самом деле, ну давайте говорить откровенно, вот этот памятник, который Черняховскому стоит, ну слабенький он, а что там. Ты видел его? Нет. Ну так, стелла какая-то такая, копеечная на самом деле. Ничего выдающегося. Мария Захарова, видишь, как личную трагедию это выдает. Она же в истерике билась, да? В истерике буквально. Не, ну это место гибели генерала, оно должно как-то быть обозначено, то есть как-то... Безусловно, с нашей точки зрения. Но ты веришь? А с точки зрения местного самоуправления в Польше, я не знаю. Но ты веришь? Вот ты лично веришь, что Марии Захаровой есть дело до Черняховского? А я хоть думаю, какой? Она даже не знала, кто это такой, пока ей не сказали, вот в рамках этого всего. И теперь она как-то думала, что это самый молодой советский военачальник. Она что же там... принимала в дискуссии участие, дали Черняховскому погоны маршала или нет. До сих пор вот эта вот тема очень многих будоражит, потому что есть как бы легенда, которая не в архивах не отражена, что Сталин, и это не легенда, на самом деле, поскольку в воспоминаниях военачальников встречается, что за 2 дня до смерти Сталин подписал указ о присвоении звания маршала. Ну, у него все главнокомандующие были, вроде там, вот и Черняховскому тоже. Поэтому... Ну, я думаю, сие Марии Захаровой недоступная информация. Да, безусловно. Это много букв для нее слишком. Буков много, да. А Элтон Джон заявил, что я по-прежнему хочу поговорить с Путиным. Да, ну и мы говорили, что так оно и будет. И Песков... Возбудился Элтон Джон. Да, посоветовал пранкерам извиниться. Они сказали... И вот эта тема пранкеров. Ты представляешь, как они раскрутились? И вот ее больше нет информации никакой. Вот ее крутят. Вот они... Говорят, что это кремлевские пранкеры. Да 100%. Но это тоже, как сказать, информация из интернета. Да, нет, вот интерес, конечно. Я думаю, что Путин будет разговаривать с Элтоном Джоном, если Элтон Джон возбудился так. Да я вот по поводу Элтона Джона, да, ну вот все равно, да, вот все равно что-то не так с этими заграничными его друзьями. Какие бы они знаменитые не были, но все равно как через заднее крыльцо они к нему заходят, вот заметь. Да. Татьяна Навка назвала Навального маньяком. Ну да, видишь, вот такая, молодец. То есть он... Навальный, я так понимаю, за особняк там взялся, который куплен за 7 миллионов долларов. Вот Навка даже не стал комментировать, говорит, что он маньяк и так далее. Я представляю, ну, наверное, в трибунале нам не удастся ее допросить, она гражданка США, ее навряд ли. Да будет. Пусть она фигуристка. Нет, да, возможность. А вот я думаю, Песков там... подтвердит или опровергнет ее слова насчет того, что Навальный маньяк. То есть тут Пескову нужно будет тогда признать, что либо он альфонс, да, и живет за деньги Навки, да, либо он жулик и вор. Что, и живет за честно украденное. Да, да, на мой взгляд, более логично. В интервью «Коммерсанту» Навальный обвинил Путина в том, что тот причастен к сбитому в Донецкой области Boeing 777. И да, уже уволили как бы главного редактора этого «Коммерсанта». Ну, вроде бы за это, но тоже опять же по слухам. Не, ну понятно, что за то, что дал эфир оппозиционеру Навальному. Ну, ему уж и на «России-24» давали эфир уже. Ну, видишь, тут может без команды как-то должна была быть особая команда. Там же списки тоже есть, кого можно пускать, кого нельзя. И если человек в списке, то его по особой команде только пускают. А здесь, mm-hmm. видишь, вот такие вот дела. Пролетело, значит, да. Пенсионный возраст в России могут повысить уже со следующего года. Да, Минфин предлагает, говорит, там вот... Денег нет. Мы да, все украли, и теперь не хватает. Да, потихонечку, потихонечку предлагают повышать, вот, и... Значит, до 65 лет, и таким образом экономия от 620 миллиардов до 1,3 триллиона рублей. Я хочу напомнить, что дефицит бюджета к концу года будет составлять 2 триллиона, и никакими пенсионными возрастами они не закроют. Даже если они все пенсии отнимут у всего народа, они все равно эти дыры не залатают. Это дыры, которые нельзя залатать просто. Поэтому вот заявление замглавы Минфина Максима Орешкина. Вот обратите внимание, каждый зам в каждом министерстве отмечается с какой-нибудь херней обязательно. Uh-huh. То есть там, наверное, разнарядку что ли придумали. Ну, по логике есть министр и есть пресс-секретарь, да, обычно. Да. Да. А тут каждый зам ему вот это тебе, тебе. И вот он сказал, что российская экономика переходит к росту. Вопрос к Максиму Орешкину. Если ваша экономика переходит к росту, а вы замглавы Минфина, то почему заявление Минфина о том, что нужно увеличивать возраст пенсионный, потому что жоп с ручкой, причем из-за каких-то 620 миллиардов рублей, да? Угу. То есть вас спасут 620 миллиардов при вашем росте-то? Представляешь? То есть совершенно правая рука не ведает у них, что творит левая. Это говорит одно, этот говорит другое. Не, ну ты же согласен, Орешкина туда приняли не за то, чтобы он тебе правду говорил. Это понятно, конечно. У меня вопрос, я видел это выступление, где же они их набирают, таких высокоинтеллектуальные лица такие. Да, ну посмотри. Не, понимаешь, вот когда молодой человек, вот к старости человек может стать хуже, да, ну потому что разочаровался в жизни, много всего прошел. Где они берут молодых таких гадов, вот по-другому не скажешь, понимаешь, они как будто рождены уже без стыда, без совести, без ничего. Они могут на полном глазу вот врать, стоять там, что-то, что им скажут. Про это Грибоедов с Островским писали, ну что ж ты, Глумов тебе, пожалуйста, ну что. Слава, я когда учился в школе, да, у меня... Я в классе не могу вспомнить ни одного такого человека бесстыдного. Да, то есть это редкость большая, а у них это один с одним. Это же другое поколение, ну, там они как-то более рафинированные. Ну ты представляешь, тебя в школе, если тебя поймали на, ну, что ты соврал, да, даже учителю соврал, хотя учитель, все равно стыдно было, да, всем, ну, условно говоря, они врут без стыда абсолютно. Как будто у них отрезали этот ген. Сразу же по этому поводу, вот сейчас я не стал смотреть, потому что мне работать надо было, но я тыкал и начало фильма «Розыгрыш», посмотрел. Как раз фильм об этом, о том, что совершенно ну, глупость сказали учительнице, то есть, что она не про контрольную ничего не говорила, и весь класс подтвердил, а потом не знает, как из-за этого, и все скинули на девчонку, которая сказала, что это не так, и все, и самая проблема, вообще самоубийственная проблема в том, что соврали. Да. Вот это, на этот фильм целый построен, огромный, Лунгин написал сценарий. Представляешь? А сейчас, да это норма вообще. Новое поколение людей, которые могут врать. СМИ сообщают о намерении Евросоюза снять санкции с Лукашенко. То, о чем мы говорили, мне написали, вот видите, вы сказали там. Да не потому, что мы сказали, потому что это логика момента. Есть более страшный злодей Вова Путин, да? Какой смысл их объединять? Их надо разъединять, наоборот. Я не думаю, что быстро с Белоруссией и с Лукашенко там санкции снимут, но в этом направлении сейчас начнут двигаться, безусловно. Кроме всего прочего, двигаясь в этом направлении, они заставят двигаться в Лукашенко навстречу. Ну так да, тут же еще и как и моральный такой, ну, какой-то интересный аспект. Ведь Лукашенко как бы посмотрел на себя со стороны, получил возможность со стороны посмотреть на более утрированную версию себя. И понятно, что он начал по-другому. Ну, и, отгребать в другую сторону, конечно, это естественно. И возраст уже, да, и как ты говоришь, покаяться пора и все дела. И вдруг он смотрит на Путина и понимает, что это он. Ну, казахская национальная валюта подешевела еще на 5 пунктов только за один день, за вторник. Ну да, мы тоже об этом говорили, потому что, в общем-то... Но это не сильный скачок, я так понимаю. Ну, это же будет продолжаться, и сейчас вот нужно придумывать Назарбаеву, который, кстати, на Лукашенко наехал, сказал, шпарит порошок вместо цельного молока. Тут здравствует шпарит порошок. Очень хорошо сказано. Почему-то мало кто заметил это. А в общем-то... Да. И вот Назарбаев предъявляет претензии. Ну, предъявляет претензии, что нет стандартов, нет того, сего. На самом деле, не это же главное. Это повод. Причина-то в другом, что Назарбаева лихорадит из-за того, что так сильно... Благодаря Путину завязались Беларусь, Украина, там Армения, там сейчас еще Киргизия, что в результате никто не может плыть. Но это все равно, что взять, связать количество людей, вот по количеству государств, бросить их в воду вместе, сказать, плывите. Ну, тяжелее плыть, чем выкарабкиваться по одному, это же естественно. Поэтому, конечно, Назарбаев сейчас очень сильно нервничает, особенно... Из-за того, что происходит с валютой, и он понимает, что пока будет лихорадить рубль, будет лихорадить и тенге. А рубль будет лихорадить постоянно. Депутат местного самоуправления города Шымкент Южно-Казахстанской области Жамбыла Караулова исключили из правящей партии Нур-Отан за высказывание в адрес президента Назарбаева в сервисе WhatsApp. Да, вот по поводу Лукашенко не заявил, это цены на бензин не допустил повышения цен, а значит вот этот вот депутат сказал, вот батька красавчик, нам бы такого президента, вот. А его, вот это было против. Да, вот он где-то там видеоролик такой запустил и все, и катапультировали его мгновенно просто, мгновенно. Что говорит о полнейшей демократии в Казахстане, да, в кавычках, конечно. Национальное собрание Франции одобрило порядок выплат России по мистралям. Хорошее слово, елбасы зассал. Елбасы, мне очень нравится, это же официальное название лидера Казахстана. И вот оно как-то очень красиво звучит, елбасы зассал. Да. Да, вот по мистралям та же самая ситуация происходит, про которую мы говорили. То есть, меня спрашивают, как вы догадались, что деньги не перечислили? Вот мы вообще ничего не догадывались. То есть, мы понимаем, что Франция, в общем, нормальное государство, где деньги перечисляют такие суммы, по крайней мере, в том случае, когда принимает решение орган, уполномоченный на это, а уполномоченный на это орган, это представительное собрание Франции, да, вот сейчас опять говорят, да вот там французы, туда-сюда, ничего подобного, пока нижняя палата только высказалась, верхняя палата должна это утвердить, правительство должно найти источник и отслюнявить, вот так это будет выглядеть, и поэтому, когда рассказывают там всякие путинские о чем-то, то нужно просто включать мозг и смотреть, так это или не так, не потому, что они там рвут на себе рубаху, убеждают, что это так. А вообще, как это технически происходит? Технически вот так. Значит, это, если они будут рассказывать, что они прошли сквозь стену, и так стену не повредили. Путинский понятно. А вот, допустим, это же вот как-то объявили первый раз, когда это объявили? Уж, наверное, месяц прошел, да? Как? Уже, больше. Уже отдали. Больше. Уже это отдали. Больше. Это больше. Объявили в конце июля первый раз. А потом еще дважды. Ну, ты говоришь, путинские средства. Эхо Москвы все время орало до последнего момента. Все на всех отдали. Я далек от мысли, что они тупые. Они там евреи все, понимаешь, да? Они знают, что происходит. Не хуже нас. Меня вопрос, почему они говорили, что отдали? Ну, я тебе говорю, им же, наверное, бумажку написали. Они говорили. Что говорить? Да. Но я говорю, я не понимаю, какой плюс они получили. Кто? То есть, ну, те, которые говорили, что отдали, их в три раза уличили во лжи. Трижды уличили во лжи. Или им пофигу. А кто уличил? Может, и перед кем? Мы-то говорим перед нами, да? Да. Ну, как перед своими, вот перед этими самыми. А ну вот да, альтернативных источников информации да, нет. Там же по телевизору не сказали, там только сказали, что отдали. И еще раз сказали, отдали, и теперь отдали, и еще отдали, и еще миллиард прислали, еще чуть меньше миллиарда, а потом все вместе в кучу соберут, и того 5 штук, и вообще мы так, ну, тут да. Обогатились. Логично. Вот так оно в голове будет наслаиваться. Поэтому я и говорю, что получается, что эхо действительно работает на ту сторону. Ну, потому что я слушаю и слышу, как они это интерпретируют. Что они рассказывают, что отдали, да? Нет, ну там даже вот прям вот на уровне спора. Я, понимаешь, вот гостей приглашают, да, спрашивают, а вот у нас отдали, ну вот это самое. А гость говорит, да нет, нихера не отдали. Он тогда этот самый, там, Белковский говорит, да вы что? Ну он тоже говорит, ну логично да. Это самое. Он говорит, да нет, вот Кремлевская это самое, вот отдали. Вот сидит Марина Королева и говорит прям, нет, отдали, как же там и все дела. Ну потом, жесткая команда. Да, выходит другой там этот ведущий и то же самое говорит. Понимаешь, как будто вот они уперлись в это, что отдали. Ну, значит, что-то им очень нужно, чтобы отдали. Венедиктову. Вот, да, почему, вот я и говорю, знаю. Потому что это глупость ты говоришь, да, с одной стороны. Ну, что, отдали, не отдали, завтра отдадут. Какая разница, миллиард или там 900 с копейками. Какая разница, ну, вот это вот, вот такое давление это самое. И тем более их, они же себя все-таки как-то оппозиционно, там, Навальный у них, там, Шендерович и прочее, прочее. Вот это непонятно, что им так уперлись эти мистрали. Как в Израиле 6 миллионов ищут. Да, ну вот я говорю, еще тогда говорили давным-давно, что это будет не скоро, так оно и происходит. То есть не скоро это случилось и случится еще, да. Отдача денег вообще будет не скоро, да. Половину потом. Ну да, ну вот для них почему-то это очень важно, чтобы все думали, что они все получили. Здесь, внутри, в России. Да, вата, да. Вот это. Я не знаю зачем. Литва обвинила Россию в препятствовании мирному судоходству в Балтийском море. Ну что да, случилось? Там в экономическую зону литовскую, в исключительную экономическую зону, зашли российские корабли, вот какой-то корвет «Калмыкия» и десантный корабль «Александр Шаблин». Шабалин. Шабалин, извиняюсь, да. И за пределами зоны ракетный катер «Димитровград» находился. Литва протестует. В основном Литва никогда не протестовала. Ты помнишь, Латвия, Эстония всегда. Угу. Литве пофигу как-то было. Ну, что-то, видно, тоже поднапряглись. ФСБ, Министерство иностранных дел и Министерство обороны в полном составе занялись освобождением танкера в Ливии. В полном составе, я от себя добавил. Ну да. Три ведомства, ну, наверное, освободят. Да. Ну вот вопрос, освободят или не освободят. Вот механик Чеботарев, танкер, вот так он выглядит. Такой он тут наш волжский, к Астрахани приписан, и постоянно тут мимо нас шныряет, да. Они причем так сейчас их не доливать стали, эти танкеры по Волге, они ходят, потому что если их дольешь, они не везде проходят. Волга омелела. И вот здесь наделали танкеров, ну, для там Роснефти, я не знаю, для кого, семитысячники аж. А они не могут пройти по Волге, их приходится заливать. То есть они рассчитывали, они там приедут куда-то в Иран, наверное, для этого, зальют уж по полной и приедут. А сюда они в Волгу зайти не могут. То есть, если они приедут в Иран, он все равно до половины только зальется, до максимум до 3,5 тысяч тонн и все. Вот. И вот, значит, вот этого вот этот танкер-механик Чеботарев, он в Триполи приведен, там сообщают, что отобрали у команды мобильные телефоны, документы отобрали. Вот тут. Так а за что они все-таки их задержали? Ну, там, ну, в Триполи сейчас руководят исламисты, они говорят, что что-то какие-то махинации с горючим этот танкер проводил. Не знаю насчет махинаций, но вот заявление о том, что ФСБ, МИД и Минобороны занялись освобождением, мы посмотрим, как будут развиваться события. То есть, если там ФСБ и Минобороны, то имеется в виду, что они готовят какую-то операцию, да, как вот в Уганде, помнишь, там удар грома, когда Израиль выявил свой самолет. Посмотрим, получится у них удар грома. Я очень сомневаюсь. То есть, если бы... Вот, нормально... Ты думаешь, войнушку организуют? Не, я сомневаюсь, что у них получится организовать войну. Так а что они тогда занялись вопросом? Они что, поехали туда бухать или менять героин? Не знаю, чё, давай до завтра дождемся. Я не знаю, что из этого вырастет. Но у меня большие сомнения, что они бросят туда там морской спецназ. Да который... нет, но наши действия-то обычно простым образом. Они бросят туда несколько килограммов вечно зеленых американских президентов. Да, и все, их отпустят. Да. И все, и скажут, а потом будут здесь орать, что чуть ли там мы им там пригрозили. Они убежали, и все, да. Да. А на самом деле дадут левому чиновнику миллион в конверте. Все. Логично. И это будет весь героизм. ВОН считает Сирию наиболее опасным местом для детей в мире. Да, маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Сирию гулять, да? В Сирии акулы, в Сирии гориллы, в Сирии большие злые ИГИЛы. ИГИЛы, да. Ну, да, я думаю, что любое место, где идет война, оно не самое лучшее на земле для детей, да? Поэтому как-то вот странно выделение Сирии. Ну, война-то идет и в других регионах, и еще в некоторых похлеще даже. И, ну, может быть, она не такая широкомасштабная, но я имею в виду, вот в конкретной точке иногда более страшные вещи происходят. Ну, или не менее, более, не знаю, не менее страшные вещи. Взять Африку, например. А мне вообще интересно, кто эти, это что, рейтинги составляют? Ну да, где хуже. Детям всего. Хуже всего, да. Угу. Чего же тогда Северный полюс не указали? Я думаю, что там дети недолго бы жили. Это я к тому, что вот куча международных чиновников осваивает деньги. Ну да, конечно. Ты представляешь, сколько стоит... Вот такой рейтинг. Провести исследование, да. Это же безумные гранты. Ну да. Я даже знаю, представители какой национальности эти гранты осваивают. Угу. Видео боевой подготовки российских солдат в Сирии появилось в сети интернет. Это... Да, там как-то они там готовятся рядом с портом, стреляют из пулемета. И ты знаешь, вот я пулемет Калашникова станковый, ну, в носочках. Угу. Это мое оружие было любимое в армии. И я, в общем-то, неплохо им пользовался. Но тот спецназовец, который был с пулеметом, я честно скажу, он меня вообще не впечатлил. У меня было ощущение, что он его второй раз в жизни держит в руках, этот пулемет. Что он им даже и как-то... Вот, и да, может, был. Он туда и поехал, чтобы пулемет в руках подержать. Ну, может быть, я не знаю, но меня потрясло. Ты знаешь, вот как меня потрясло, когда показывали в этом, в этой Новороссии, да, помнишь, там, когда мужик стал стрелять из автомата, у него отвалился приклад. Другой мужик вот так вот стрелял. Ну, ты... Не, ну там-то понятно, там же эти трактористы, как ну, да. говорят, и да. эти шахтеры. Ну, да. ну а здесь это там спецназовец такой. А это такой спецназовец. Да, вот на авиабазе в Сирии обнаружены российские вертолеты. Вот несколько вертолетов. Рейтер обнаружил агентство. Значит, на американских, вернее, на американских чиновников ссылается, что они обнаружили. Ну, логично, что ж, я думаю, что они туда не своим ходом прилетели, что их на пароходах привезли. Кто экипаж этих вертолетов? Ну, во-первых, в Сирии достаточно пилотов, а во-вторых, я думаю, что это российские экипажи, конечно. То есть, вполне возможно, что сейчас каких-то взяли там дообучать в военных условиях. То есть, там на кресло второго подкидывают периодически того, кто потом будет летать там первым. Сильный взрыв прогремел на юго-востоке Турции, взорвался склад с боеприпасами. Да, 16 числа еще взорвался. И вот, ну, это то, о чем мы с тобой всегда говорим. Когда вдруг возникают серьезные конфликты, и что-то кому-то не хватает, я имею в виду оружие, то тут же взрывается склад с боеприпасами. Вот сейчас возник конфликт. Курды, которые в Турции, им явно не хватает оружия. И взорвался громаднейший склад боеприпасов. Я думаю, что, в общем-то, есть у меня подозрение, почему он взорвался. Ну, представь, это же всегда, вот мы смотрим, конфликт, кому-то не хватает оружия. Бабах, склад с оружием какой-то взорвался, как правило, у противоположной стороны, да, у противника. Посмотрим. Ну да, это как ограбить склад, да? Что нас может спасти от ревизии, да? Президент России и король Саудовской Аравии обсудили по телефону палестино-израильский конфликт. Да. Ну что ж, вот я думаю, тот разговор, который имел президент Обама с королем Саудовской Аравии, он и стал в некоторой степени результатом вот этих телефонных переговоров. То есть, ну, как-то они... Как ты думаешь, что он сказал, этот король Путину? Он же ему позвонил. Ну, конечно, они же не про Палестину разговаривали. Потому что ну, там все рассказывают, Песков и все остальные, что разговаривали они про Палестину. Ну да, ну, типа прям... нашего мнения спрашивают, да, как, да. Быть ли Палестине или да, не быть. Да. Никто не спрашивает мнение России в этом случае. А тем более, что это мнение Советский Союз уже сказал. Когда признал Палестину, там фиг знает в каком лохматом году, поэтому тут реально вообще это неинтересно. То есть, Россия... Тогда что будет звонить и спрашивать? Да не как, про Палестину. Как нам, а как нам лучше договориться? Вы такой великий, вы, может, чего-то посоветуете? Это они хотят сказать? Да, конечно, нет. Я думаю, что это переговорщик, и имеет он какие-то полномочия для разговора. Я и... думаю, он ему сказал, уходи из Сирии, да? Может быть, не знаю. Не знаю, что он у него попросил, но то, что это было согласовано с Обамой, это 100%. Вообще 100%. И поэтому перед отъездом, это такая вот черная метка заброшена перед отъездом туда, чтобы какое-то решение от Путина не напрямую получить, а через саудитов, безусловно. Ну, вот он же встречался с саудитом, да, не так давно, это да? Самое. Еще вот как раз мы говорили, вот вам... прилетит за этот самый. Ну вот Путин выразил королю соболезнования в связи с трагедией в Мекке. Да. Ты же сказал, что им прилетит. Прилетит, да. Прилетело. Раз с Путиным имеете дело, готовьтесь. Да, кстати, а я забыл. Мы же сказали, да, что у саудитов будет очень все плохо в связи с тем, что с Бедоносцем встретился. Точно, точно, мы говорили об этом. Да, прилетело. Кран как раз... свалился. Компании Бен Ладенов применили санкции как раз из-за обрушения крана в Мекке. Да, представляешь, это оказалось. Вот парадокс. Эта компания оказалась Бен Ладенов. Да, и вот кран этот упал, и людей там подавил. И теперь какие-то санкции против них, что они что-то там не так сделали. Что они не так, правда, не говорят. Потому что там говорят, что слишком сильный ветер вдруг возник, на который этот кран не рассчитан был. То есть никто и не ожидал, что такое вообще может быть. У них даже, я так понимаю, в тех заданиях не было, чтобы вот кран мог там... Ну, нельзя же написать, что при любом урагане он должен устоять. Там ну, то есть это форс-мажор, все понимают. Да, форс-мажор. Ну, надо ищут крайних, кого-то наказать. А тут как раз Бен Ладены оказались крайними. Вообще рок-н-ролл. Они уж так и недовольны. Нам и так досталось. Всем известное заведение быстрого питания Burger King в Саудовской Аравии в скором времени будет угощать своих клиентов зелеными бургерами. Да, он уже красными и черными в Японии угощал, а теперь зеленые бургеры будут. Вообще жесть, конечно. Burger King развлекается. Как-то зеленые не очень. Или... Ну да. Ну как-то. Ну не знаю, может для них хорошо, для саудитов. Ну, мы же не знаем, как люди цвета воспринимают. Но я вижу, как будто плесень, да? Ну, это самое. А французы, да, может, что не для русского хорошо, да, то для немцев смерть, да, так да. И здесь. Ну, зеленый хлеб, то это как, какой еще ассоциация? Ну, зеленый хлеб ассоциация, что он это, заплесневел. Да, его надо выкинуть. А у французов, может быть, это зеленый сыр, да, ну, это да. Значит ништяк. Не знаю, что там судит. Один из боевиков исламского государства, прибывший в Сирию из Великобритании, рассказал о плохих манерах арабских террористов. Да, он говорит, они кричат, не дают спать, там вообще ведут себя неправильно. Невоспитанные арабские террористы, представляешь? То есть много там, у него обувь украли, что-то еще они там украли. Ну, наверное, многие вещи он постеснялся рассказать. Я помню, что дети, которые ездили в пионерлагерь и там с арабами проживали в этот Вартек, да, они рассказывали, что их специально... даже стали отселять отдельно, потому что они в открытую мастурбировали. Особенно они с удовольствием делали, когда пионер-вожатая заходила. Вот, и это всех пугало. Поэтому, значит, я думаю, что он много интересного мог бы рассказать, помимо того, что они обувь у него украли, кричат и спать не дают. Узбекский наемник, воюющий в Сирии, рассказал об использовании в боях смелых детей. Ну, жуть какая-то. Ну, там дети воюют. Вот там. Почему он про это рассказал? Потому что его командиром был ребенок, которому 14 лет. Он погиб, этот ребенок. И там воюют дети 9-10. Там, ну, короче, от 9 до 16 лет. Рубятся там смелые такие дети. Конечно, они смелые пока дети. Да. Ну, лучший солдат 15 лет, Наполеон говорил, да. Логика железная. 14-летнего мальчика арестовали в полиции в Техасе за предмет, который по ошибке приняли за бомбу. Да, Обама пригласил в школьника в гости. Ну, там, поскольку... начался скандал, ребенок принес часы вот такие в школу, да, а, ну, видя эти часы в руках арабского мальчика, учителя отреагировали абсолютно правильно. А потом общественное мнение такое взрываться начало, что вот, раз он араб, значит, часы это... А что они должны были? Конечно, дать взрыву, что ли? Конечно, ты понимаешь, ситуация какая? Как хорошо сказал мой брат однажды. Он сказал, что я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь взорвал себя с криком «Христос воскрес!». Да, поэтому, конечно, это логично, что если есть арабский мальчик, и у него в руках часы, то, возможно, сейчас все к верхним людям улетят. Поэтому и вот эта вот стыдливость такая ложная, там всем сразу стало стыдно. Барак Обама начал там в гости мальчика приглашать. Но на самом деле, ну, ничего не случилось особо. Ну, собрал ребенка часы, ну, надо было ему сказать. Нет, ну, а кто виноват в том, что такая конечно, история? Конечно, которая... не Барак Обама и не учительница, которая обоссалась, увидев будильник, она решила, что все, кранты. Вот мне интересно, это же журналисты сначала раздувают истерику, да, делают это все, это самое, а потом сами же и кричат, а что это вы так, ну, нетолерантно. Так вы же вчера показали нам 122 случая, как подзорвались эти бомбы. Вот я тебе могу сказать, что если бы это произошло в Израиле, и такой ребенок вышел бы с этими часами, то его бы застрелили сразу с трех сторон. Просто, даже не то, что там часы отнимать, просто шлепнули сразу. И вежливо извинились потом. Да, сказали, потом. Да. Сказали бы несчастный случай. Нет, ну это особенность бытия определяет сознание. Ну там, если постоянно кто-то взрывается, там, значит, так реагируют. В Америке не постоянно, там, через какое-то время, там по-другому реагируют. Там, где никогда никто не взрывается, там вообще никак не отреагировали. А у нас не то, что в школе, у нас в Думе человек может вынуть золотой пистолет и даже золотую бомбу, да, да. Ему ничего не будет. Да. Барак Обама заявил, что в рамках новой программы 9 миллионов беженцев смогут получить американское гражданство. Не представляю, насколько это хорошее заявление за год до выборов, да, когда нужно преемника провести от демократов. То есть не думаю, что там среди американцев очень многие начнут хлопать в ладоши. Хотя, с другой стороны, те мигранты, про которых Обама говорил, чтобы им предоставить гражданство, их 5,5 миллионов, это, конечно, был бы плюс демократам. Они бы реально проголосовали, и это были бы выборщики. Они пошли бы и голосовали. Потому что они, так сказать, вот вновь обрели права, возможности. Может, из-за этого? Не знаю. Так, председатель Совета Федерации Матвиенко выразил мнение, что относительно виновных разжигания ближневосточного кризиса, и сказал, что без России не получится победить исламское государство. Она сказала, что, что достижение этой цели для достижения, ну, то есть победы над ИГИЛ, для достижения этой цели необходимы совместные усилия всех государств, всех политических сил. Очень хорошо сказано, ну, то есть, вот представь себе, ну, в кавычках, то есть ИГИЛ, вот я записал для себя, ИГИЛ по силам чуть слабее всех государств и всех политических сил вместе взятых. Но чтобы задушить ИГИЛ, нужны все политические силы и все государства. Значит, ИГИЛ чуть-чуть слабее. Да? То есть, если вдруг одна политическая сила или одно государство не подписывает, все, ну никак не можем ИГИЛ победить. Представляешь, вот и такие люди. Есть еще другая сторона в этом вопросе. Да. Можно с другой стороны посмотреть. Может быть, она права в том смысле, что пока не будет побеждена вот эта система в России, с ИГИЛом не справятся они, потому что у нее всегда будет дырка выхода в другое место. Да. В этом смысле она права. Без России, в том смысле, без того, чтобы здесь не навести порядок, не получится там исламское государство победить. Иначе они все равно всегда выдавятся. И здесь обоснуются. Ну да. Так что, видишь, Матвиенко, может быть, по Фрейду что-то и говорит правильное. Да, тут вот мигранты рванули на границе с Хорватией и Сербией. Пошли, значит, на приступ. Причем там же хорватская граница в нескольких местах заминирована. Хорваты такие... веселые ребята, они говорят... Безумно глупые. Вот. Не, ну они, это, говорят, они с войны остался, они не разминируют. Поэтому... Нет, я вообще говорю, это пограничники стоят, кого-то тормозят, да, ну это самое, каких-то мигрантов. Как это все по-идиотски, как это все глупо сделано, блин. Ну, ну по-идиотски, но... Ну, не знаю. Ну, не, ну, понимаешь, ну пограничники же не для того, чтобы там это, еще таможенников привлекли. И я тебе скажу, пограничники даже в советский период, если волна идет, они не справляются, они не могут. Это не полицейские силы, они не могут этим заниматься и не умеют этим заниматься. Этим могут заниматься полицейские силы. Пограничники, вот когда уйгуры валили из Китая. Наши пограничники, как бы там не были обучены, там не справились, все, прошли, они расступились, и все, а что ты сделал, ты в него стрелять будешь? Да, тут же целая процедура, надо разбивать их, куда-то отводить, куда-то там. Вот в Венгрии задержали 29 беженцев, но это, конечно, капля в море и вообще... Да и потом это, по-моему, самые тупые на протырку идут по тем дорожкам, где проложены. Да ладно, там 100 тысяч мест, где пройти. Ну, можно. Конечно. 20 полицейских в Венгрии получили различные степени ранения, а сербские журналисты получили ранения от этих полицейских, потому что их приняли, вместе со всеми беженцами лупили, и в результате попались журналисты. Ну, в общем, там происходит рок-н-ролл. Вот бандформирование Назарзады получили финансирование из-за рубежа Минобороны Таджикистана. Об этом говорит. И тут я абсолютно точно убедился, что, конечно, его убили. Сейчас они, видишь, на него сваливают все, что угодно. Какое финансирование он получал? Он взбрыкнул, потому что как бы у него забрали погоны. И там... А денег-то, я думаю, у него и так было. Ну, я тоже так думаю. На такой должности не удержишься без денег долго. И расстреляли, я думаю. То есть был приказ живым не брать. Почему? И сказано было, у них были ПМы. Они, значит, там приказали Ну, ни один военный нормальный, имея ПМ, не будет человеку с автоматом приказывать бросить автомат. Ну, это самоубийство, понимаешь? Поэтому, конечно, то есть 100% они сдались, наверное, их как-нибудь окружили, ну и шлепнули, когда убедились, что это они. Я думаю, это так было. Потому что сейчас на них все вешают, и вот прошли задержание лидеров партии Исламского Возрождения, сейчас вот всех начнут в одну кучу. То есть всю оппозицию они под эту муху сейчас попробуют замочить. Что можно сказать? Абдухалим Назар Зада получил себе памятник. Да. В будущем там будет стоять памятник. 100%. Вот в Узбекистане читают проповеди против свадебного вальса. То есть началась та волна, которую мы ждали. То есть руководитель Узбекистана Каримов не в состоянии победить исламизм, он это уже понял, и начинает заигрывать, а это самое пустое дело. То есть это величайшая из глупостей. Нужно двигаться в противоположную сторону ему было. Светское общество устраивать, а он пошел на сближение с исламизмом, думая таким образом спастись. Не, чувак, не спасешься. Ни одного шанса, мы уже говорили об этом. И вот этот показатель того, насколько он зассал. То есть там все четко было, то есть там никакого исламизма, а сейчас все. Движение вперед началось. Десятки тысяч жителей индийского штата Бихар отправили премьер-министру страны свои волосы и ногти в знак протеста против оскорбительного, по их мнению, высказывания в свой адрес. Ну, не в их адрес, он сказал в адрес одного из политиков штата, что у него политическая ДНК другая, они вот теперь шлют ему волосы и ногти в Индии. Ну, вот этим они приятно отличаются от граждан России, да? То есть они активны. И когда говорят, а вот почему у нас нельзя точно так же, как Мохандас Карамчандж Ганди, собрать 2 миллиона и пойти на Бомбей, да? Там, или на Дели, да? На Дели, да? Ну, нельзя. Вот этим мы как раз и отличаемся. У нас все по-другому. У нас никак там. То есть у нас никто никакие ногти с волосами присылать не будет из-за того, что он обиделся. Да у них тепло, у них же что, встал и пошел, да? Ну, да. Там земля прокормит, а у нас надо же одеться, с печки слезть. Он, Илья Муровец, и тот 30 лет собирался, прежде чем слезть-то, да? Ну, да. Время у нас. Да. Ну вот тут хорошая новость. Бывшего вице-президента ФИФА экстрадируют из США, в США из Швейцарии. Помнишь, мы с тобой думали, отправят его или не отправят. Вот приняли решение отправить. Так что интересно. Скоро они это гнездо разорят. Гнездо коррупции и разврата. Так. Так, что тут? Слава, я буду как червяк, внедряюсь в Единую Россию и съем ее изнутри, как Нео, зайду с тыла. Но это очень долго придется заходить. Да вот, а я вот думаю, что не очень долго. Там же вся структура-то дурацкая. Ты же вспомни наши комсомольские ранние, это самое. Там же ничего не надо было делать, нужно только вовремя сказать, там, честь отдать, или там, служу, как это, ну, да, Советскому Союзу, и все. Там все очень просто. Там же остались безинициативные одни, да? Не, ну да, конечно, деревянные солдаты остались. Чуть-чуть проявить и это. Я же говорю, можно захватить, по крайней мере, региональное отделение Единой России можно легко захватить, небольшое. Ну, в городке у вас собрали 100 человек, да, зашли, записались туда. Ну, через день, не надо кучей, да, условно говоря. Еще они обрадуются, еще пришлют, что мы тут вот навербовали еще 100 человек, да, в Единую Россию, там, Крым наш и все дела. Но когда пойдут выборные собрания, надо просто прийти, все 100 человек, забрать урны для голосования и, грубо говоря, это самое. Ну, переворот сделать, ну, Ну, это же так не получится. Почему не получится? На местном уровне легко получится. На местном, да. Конечно, а мы же и говорим, стартовать с местного уровня. Ну, пойми, ну вот в Пугачеве, ну сколько их там? Не, ну понятно, ну Пугачев даже ты отжал, а что дальше? А тут же вопрос, да, что? Ну ты представь, какие заголовки. Местное отделение Единой России проголосовало за то, чтобы отстранить Путина от занимаемой должности, условно говоря. Это же хорошо с точки зрения информационной войны. Нет, вот только один раз, ради того, чтобы один раз... Погоди, так это же можно сделать сразу одновременно в нескольких местах. Ну не знаю, я как-то вот такой путь я не вижу, никогда не видел, если честно. Не, ну я понимаю, что да, идти в такую структуру, это да, ну хорошо, но есть другие структуры, я же говорю, есть коммунистическая партия, и там тоже бюрократия дохренища. Да, там жуткая бюрократия. Вот слава мужчин, которому венгерка подножку поставил, оказался успешным футбольным тренером. Сейчас он получил работу тренера в испанском клубе. Видишь, как человеку повезло. То есть, если бы ему не поставили подножку, может, никто бы и не знал про него ничего. А так раз и сразу все про него узнали. И работу получил. Подножку получил и работу получил. А мы все погружаемся во мрак. Тут про Валю пишут, что она хорошая баба. Ну да, говорят, с этой стороны многие ее знают и хвалят. Многие нахваливали, особенно в комсомольское время. Сорос помог Украине списать 20% госдолга. Вот представьте, помог. Да, Сорос. Вы еще думаете, в Украине 20% госдолга не списали? Я думаю, спишут гораздо больше. Ну, не списали, вы что дальше? Ну вот, должна. Украина должна, да, и что? Если не спишут, ну, все равно платить не будут. Да. Поэтому, с точки зрения политической, гораздо выгоднее списать долги. Да. Тогда ты должника оставляешь у себя в должниках, по сути дела. Да. А если ты не списываешь, ты врага себе порождаешь. Кофе после революции попьем. Я чайку. Как помнишь, Сталин говорил, когда его спросили, что такое счастье, да? Он сказал, ну я могу спутать, не точно процитировать. Он сказал, что это разобраться со своим врагом, а потом выпить вина. Вот это счастье. Так что. Да вот поэтому он, видимо, и все время к этому счастью стремился. Да. Приходится при такой форме счастья все время себе врагов придумывать. И вот он придумывал всю жизнь. Ну да. То есть все-таки не самоцель. Да и вино не самоцель получается. А мне вот эта формула нравится. Кто сказал-то счастье, когда тебя понимают? Я не помню. Ну вот ты не испытываешь такого подъема, когда понимаешь, что, конечно, тебя понимают. Да. Вот в данный момент ты что-то говоришь, а тебя понимают. И это так вот радостно человеку, да? Ну да, ну Аристотель говорил, что счастье – это развивать свои способности, какими бы они ни были. То есть, если у тебя большие способности, ты должен их развивать. Если маленькие, тоже должен. И это счастье. Я тут абсолютно с ним согласен тоже. Так. Где находятся деревни Вилариба и Вилабаджо? Ну, в этом. В телевизоре, где же они находятся? Как и многое. Вот парадокс. что у нас многое находится в телевизоре. А вот это сейчас вечный спор, кто победит, холодильник или телевизор. Телевизор побеждает, говорят. Ну, пока. Ну, говорили, что холодильник типа должен победить. А я как-то открыл холодильник, смотрю в него и понимаю, что не победит. Потому что там все из телевизора в холодильнике. Там же ничего другого нет, кроме как то, что и в телевизоре есть, правильно? Ну, в смысле? Ну, все, ты бренды. Продукты. Все, что да, название, конечно, да. Оно все в телевизоре. Да. Поэтому телевизор и в холодильнике сидит. То да, есть вы открываете и видите телевизор. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.